Глава 15. Маски-шоу. Елена. Гадство, вот гадство! Сцепив зубы и сжав кулачки, пыхчу с досады, словно маленький бешеный ежик. Так и хочется прыгнуть на него и покусать за очередную профурсетку с уникальными сиськами, которую вызвал посреди ночи на дом, чтобы меня позлить. Поплавок хренов, чертов любитель погружений, душевную рыбалку с подробностями ему подавай, а вот хренушки вам, господин Перес. Блаженные стоны, охи и вздохи дальше подслушивать не стало. К черту все. Я себя не на помойке нашла. Да и Артем, сукин сын, в разы понизил громкость голоса, периодически царапая душу грудным сексуальным смехом. Ну и ощупывайте себе на радость, а мне надо осмотреться вокруг и попытаться отсюда свалить. Даже дурманящий запах его халата не заставит меня сменить только что принятое решение. Крушить и переворачивать все вверх дном никакого желания нет. Да и вряд ли мне от этого станет легче, если только придушить умника за самонадеянность и непомерную наглость. Идея побега через окно осенила мгновенно, стоило на него взглянуть. Второй этаж, мать твою, совсем выжила из ума. Сразу же осекла себя. Но, блин, когда меня останавливал внутренний голос? Вот и я о том же. Никогда. Словно опытный воришка, подкрадываюсь к окну и открываю его. «Диздец пизайна какой-то», — вырвалось шепотом в ночную тишину. Вид просто шикарный. Убийственный, в общем. Выглянув наружу, прощупала глазами всевозможные пути отступления. Вот как тут спуститься вниз, не свернув себе шею? Как? Санузел и комната Гаура обрамляются угловым балконом, на который предусмотрен выход из спальни. Справа, сквозь стекло двери, ведущей в его комнату, струился яркий свет. Меня тут же пробрало жгучее желание перебраться на ту сторону и заглянуть в его личные апартаменты. Узнать, что творят эти двое за столь милой беседой, которая доносилась нечеткими словами. Чёртовы голубки, шушукаются. Времени в обрез, чтобы строить планы и подслушивать, напоминаю себе. Нужно действовать вслепую, и чем быстрее, тем лучше. Уверена, выдержка Гаура далеко не вечная. Лопнет спустя короткое время, и он вломится сюда, не жалея сил и двери. Как спуститься с крыши на землю? Мысленно взвыла от отчаяния. Оглядываюсь по сторонам, рассматривая дорого обустроенную ванную комнату. Наткнувшись взглядом на ящик для грязного белья, щелкнула пальцами. «Эврика!» Обрадовалась и только потом сообразила, что из боксеров и рубашек канат не свяжешь. Нужны простыни. Если их там нет, придется практиковать на ходу паркур, прыгая с балкона на крышу гаража. Затем спуститься вниз по лианам дикого винограда, который оплел угол и часть черепичного покрытия. Но это же риск. Боже, я действительно сбрендила. Только от одного вида и предчувствия опасности хочется грохнуться в обморок и пролежать так до самого утра. Что-то дергает меня, вынуждая подойти к шкафчикам и проверить их. Все. Осмотр личных вещей Гаура привел меня несколько раз в ступор. «Паршивец!» — шиплю сквозь зубы, найдя в ячейке среди интимных крем-гелей с разными запахами и прочей секс-шоповской ерундой пачку презервативов. «Дотянись рукой и возьми, но нет же, без резинки будет намного быстрее». Вариант без резинки гарантирует экспресс-доставку киндера. К этому я никак не готова, болван. Задвигаю ящик, открывая следующий и еще следующий. На глаза попадается полнолицевая маска для снорклинга. Простыми словами, для подводного плавания. Было время, когда я опробовала похожую штуку с Дианой, развлекаясь в бассейне на отдыхе в Турции. С тех пор 3 года прошло, а впечатления остались. Только это выглядит модернизированной, аккуратной и не такой большой. Примерила. Выгляжу как гуманоид. В самый раз довести Гаура до инфаркта. Но, блин, а как иначе? У меня возник выбор – расшибиться в лепешку, упав с крыши, или же научиться дайвингу в громадном джакузи, добавив в воду полбанки пены. Кровь из носу, а я должна отомстить. Русские ни хрена не сдаются. Артем. «Ладно, Артемио, я, пожалуй, пойду». Рита ухмыляется, поглаживая подушечкой пальца гвоздик с крохотным бриллиантом в носу. «Не хочу прерывать ваш романтический вечер. Наслаждайтесь жизнью, ребята, пока время еще есть. Завтра созвонимся, братец». Целует меня в щеку и принимается собирать в медицинский чемодан используемый только что хирургический инструментарий. «Спасибо тебе, Ритуль». Направляюсь к двери ванной комнаты. Пора похвастаться отлично проделанной работой родственницы и взыскать с Багиры колоссальную компенсацию за моральный ущерб. «Может, познакомитесь?» «Даже так?» — приподняла бровь. «Представляю лицо твоего папаши. Ха-ха-ха, тебя будто подменили, Гаур. Ладно, давай познакомимся, раз уж заинтриговал». «Елена, открой». Негромко стучу. В ответ тишина. Обиделась, что ли? Да ладно. Сама же требовала вызвать врача. Видела на днях девушку, бразильянку, ту, с которой познакомилась на твоем дне рождения. Странная какая-то она. Ты с ней общаешься до сих пор? С Лией? Да. Повторно стучу, теряя последние капли терпения. Ну что за детский сад? Елена. Перевожу взгляд на Риту. Мы поддерживаем дружеские отношения. Почему странное? С чего ты взяла? Записалась ко мне на прием. Решила прервать беременность. Но в последний момент передумала. Рита подошла к тумбочке и сделала глоток вина из бокала Елены. Вкусно. Прошлогоднее? Она беременна? Удивляюсь, игнорируя вопрос о качестве вина из наших виноградников. У тебя проблемы со слухом? Непринужденно спросила, наслаждаясь ароматом алкоголя. Божественный запах. Впрочем, как и вкус. Она ничего не говорила мне. Не придаю значения словам Риты. Жизнь Лии меня особо не интересует. Да и почему же странная? Потому что решила сохранить ребенка? Сам не знаю, с чего делаю такие выводы, заступаясь за старую подружку. С Маргарет я рассчитывал на брак, но не на крепкую семью, дополненную детьми. Если бы Марго преподнесла мне такой сюрприз, я бы точно не обрадовался. Потому что забрала свою карту и ушла к другому врачу без объяснений. Не то чтобы меня это задело, но, в общем, не в этом суть, Артем. Она вправе сама выбирать специалиста. У нее есть парень? Да нет, вроде. Она в активном поиске. Как по мне. Ну вот с этого и начнем. Думаешь, совпадение? Рита прищурилась, сверля меня испытывающим взглядом. Ты о чем? Все еще пытаюсь понять, к чему она клонит. Рядом с Еленой мозг отказывается трезво воспринимать ситуацию. 8 недель, Гаур. Она вспомнила, что мы виделись у тебя на днюхе. Собралась и, поблагодарив за осмотр, вылетела пробкой из кабинета. В регистрационной службе доложили, что стала на учет к Аннабель. — И что? Рит, какая разница? Ты у нас лучший специалист в столице. Ей же хуже. — Ровно 8 недель назад я застукала вас в парилке у бассейна, кретин! — прошипела Рита. — Когда Марго по телефону решала деловые вопросы в твоем кабинете? Какого хрена ты решил ее трахнуть? — Черт, Артем, эта девушка не внушает доверия. Совсем. Зачем ты с ней связался? Делаю глубокий вдох, понижая голос до минимума. Я не единственный ее партнер. И я не клялся в верности Маргарет. Да и у Лии своя жизнь. Мы предохранялись. Я спустил сперму в качественную резинку без единой прорехи, в чем уверен на 100%. Вот именно, как партнер не единственный, зато единственный, являющийся достойной партией для такого, как она. Боже, какого хрена ты связался с бразильянкой? Позарился на ее красоту? У них на лице написано «Захомутаю богатого мужика любым способом». Рит, даже если бы Лия предъявила мне отцовство, не факт, что я соглашусь с ее выбором. Знаешь, братец, ты главное помни, что определить отцовство можно во время беременности, проведя исследование в рамках лаборатории. Но если у женщины было несколько партнеров, то при помощи различных подсчетов и предположений установить истину вряд ли получится. Внезапные предположения двоюродной сестры взвинтили нервы пуще прежнего. «Лия не сможет мне ничего предъявить. Наш первый и последний секс был защищен. И доказывать мне обратное не имеет смысла. А насчет теста ДНК надо подумать. Это весомый аргумент для защиты моей порядочности». «Дерьмо. Почему так тихо? И почему в последнее время всех интересуют мои половые связи? Я до сих пор не выяснял о бывших любовниках Елены, в то время как она мне все уши прожужжала о Лии. Елена, детка, ну прости. Вспыляюсь, повышает он голоса вдвое. Я погорячился. Выходи из укрытия». Приложившись ладонью к деревянному полотну, решаюсь мгновенно ломать эту чертову дверь. Игры на сегодня закончились. «Отойди, Рид». «С ума сошел? Что за дикие страсти? Что здесь у вас происходит? Нога, идиот!» Оглушило вскриком в тот самый момент, когда я вышиб дверь здоровой ногой с первой попытки. Вот что значит сила адреналина в экстремальных условиях. Распахнувшись, дверь грохнулась ручкой о стену и отскочила назад, впечаталась в обе мои ладони. Оттолкнул, врываясь внутрь. Рита бросилась за мной. «Удрала, блять! Какого хрена?» Оглядываюсь вокруг и не верю глазам. «Идиотка! Фу да сэ!» Все, что я успел произнести. Ледяной пот окатил спину. Окно настежь открыто, пена снежной лавиной валит из джакузи на пол, но это не главный шокирующий фактор. Я замер, утопая в гневе, рассматривая на подоконнике размазанную кровь и привязанный к перилам балкона канат, сооруженный из грязных простыней. «Найду, прикончу собственными руками!» Цедю сквозь зубы, рвусь к окну рассмотреть крышу. Никого. «Черт!» Нервно потираю лицо, недоумевая от ее безрассудства. «Черт! Черт! Дура! Альпинистка хренова!» Сердце заходится в бешеном ритме. Виски мгновенно взорвала адская боль. Снимаю пальцами с гранитного подоконника свежую кровь и растираю между подушечек. «Кретин! Какой же я долбанный кретин!» Лучше бы выпорол ремнем несносную, связал и уложил спать. Расслабить мышцы не удается. Тело каменное, не могу сделать ни вдох, ни шаг. Нервы на пределе, натянутые до упора, вот-вот лопнут. «Артем, Рита вытаскивает меня в реальность. Нужно вниз спуститься срочно, не дай бог. Рит». Не желая думать о плохом, затыкаю ей рот, отключая джакузи. «Заткнись и помоги мне ее найти». Я выскочил из дома пулей, едва натянул на себя футболку и домашние шорты. Рита бросилась следом за мной к гаражу. Это единственное место, откуда можно кое-как спуститься на землю с крыши полианом растения. Но Елена, естественно, здесь не нашлась с переломанными ногами. Выдохнул с облегчением. «Дура без башни!» Вырвалась само собой, разрезая ночную тишину. «Елена, детка, пошутили и хватит. Я вызову МЧС. Мне похер, что о нас подумают спасатели. Слышишь меня? Отзовись, мать твою!» Овчарка прибежала на мой крик. «Сильвия, ищи». Даю понюхать пальцы. Собака облизала их, гавкнула и уселась, уставившись на окна моей спальни. «Бесполезное животное!» — рявкнул я и бросился к бассейну. «Территории дохуя! Лес, теннисный корт, сад! Где искать ревнивую женщину? Ума не приложу!» «Гаур!» — позади окликнула сестра. «Иди домой! Я сам! Тебе отдохнуть нужно!» «Но уж нет. Я хочу ее увидеть. Это же сенсация года. Ты никогда не бегал за бабами!»